По случаю 23-летия со дня кончины великого вождя Ким Ир Сена, председатель Угандийского национального исполкома панафриканского движения и директор Гомеопатического местинского научно-исследовательского института Мьянмы недавно распространили пресс-заявления, в которых отозвались о немеркнущих заслугах великого Ким Ир Сена, который превратил Корею в независимое, самостоятельное и самобронное социалистическое государство и внес огромный вклад в осуществление дела самостоятельности всех стран мира.